Михаил Павлов. Высшая речь. Последний рианорец. Книга 11. Глава 1. 6 посланников, 5 странников и 1 рианорец. Видит бездна, странно все это. Очень-очень странно. Кто бы мог представить, что когда-нибудь вместо кровопролитной бойни я предпочту с ними беседовать. Старею, наверное. Однако сердце подсказывает, что это верный ход. Правда, из всей этой кодлы я помню 4. Оставшихся 2 абсолютно не знаю. Ханса, дочь Харсы, Салайн, сын Гумонда, Киданиан, сын Алейды, или это дочь Фарафа. Тем не менее, все они добровольно или же просто по приказу своих хозяев прибыли меня прикончить. Похоже, будет весело, как в старые добрые времена. К тому же, мои последние слова возымели тот самый необходимый эффект. Вместо того, чтобы дать команду на мое устранение, дочь Харса нахмурилась и окинула меня мрачным и разозленным взглядом. «Ты забыла рианорский, Ханса?» — холодно осведомился я. «Нет, не забыла», — зло ощерилась женщина, а после внимательно огляделась по сторонам. «Твой изолирующий барьер на основе тьмы, не так ли?» Но уже в следующий миг внезапно раздался веселый надменный хохот одного из посланников, который моментально выступил вперед, опередив тем самым даже Хансу. «Гаргон? Интересно». «И этот человеческий задохлик? Жнец бездны?» Пуще прежнего рассмеялась могучая фигура, обращаясь к остальным и продолжая упиваться своей важностью и силой. «Тот самый знаменитый и ужасный линчеватель Мировина? Что за бред?» «А, ты идиот, Тенар!» — выдохнула удрученно Лето, не забыв одарить меня злорадной и наигранно приветливой ухмылкой. «А с этой хитрой потаскухой в особенности нужно держать ухо востро». «Салайн, Ханса, кто этот клоун?» — обратился к Ифриту и Фурии. «Чей он отпрыск?» «Я сын Ур-Атапа», — выдохнул раздраженно Гаргон, скривив гримасу на отвратительно серые рожи и расправляя за спиной крылья. «Тот, кто прикончит тебя!» «А, значит, тот старый хрен еще не сдох. Жаль». «А, вот как», — усмехнулся с линцой я, поманив его к себе рукой в призывающем жесте. «Ну, попробуй». «Тенар, идиот, не вздумай!» — рявкнула Ханса. «Он не так прост!» Однако Гаргона уже не было остановить. Рывок у него получился стремительным, словно тот сам стал на мгновение дуновением ветра. Видимо, своей родословной тот владел изумительно. Вот только сейчас на втором обороте уронного тела все его движения казались мне как у сонной мухи. Даже не пришлось двигаться с места, потому как было незачем, хватило и одной руки. Впрочем, так даже лучше. Демонстрация не повредит. И когда нас разделяло всего пару метров, поднятая конечность резко опустилась вниз. «Эфир молнии тьмы, пагуба дома Нората, ниспадающий вал». Рев молнии и шелест тьмы казались удушающими, а их слияние — сокрушительным. Приятно все-таки возвращать утраченные силы. За долю вдоха спикировавший с неба вал впечатал глубоко в землю Гаргона лицом вниз. Хруст костей, треск сухожилий и звук рассекаемой плоти не спутать ни с чем. Позвоночник Тенара оказался раздроблен и разрезан сразу в 2 местах, а из массивного тела обильно хлынула серая жижа, которая являлась кровью Гаргона. «Непрерывный ритм угасания». Тело моментально переместилось вперед, и удар ноги пришелся точно на затылок, а следом на позвоночник противника. Если бы не изолирующий барьер, то его болезненный, наполненный медленной пыткой вой мог несколько раз оглушить округу и распугать всех порождений катаклизма в радиусе 10 километров. «Ха-ха, говорила же, что ты идиот, Тенар!» — весело фыркнула Лето, вновь одарив меня обворожительным взглядом. Вот только говорить Горгон сейчас не мог, потому как мои монотонные удары заставляли его лишь неистово кричать. «Ты точно сильнейший посланник Уратапа?» — спокойно спросил я под мучительный рев Горгона, все так же продолжая свою пытку. «Видимо, паству от того трухлявого пентюха совсем обменчала, раз он взял к себе такой кусок дерьма. Но убивать тебя пока рано. Ты мне нужен живым». А затем, со всей силы вцепившись в омерзительно выглядящий кусок его позвоночника, отчего его крики превратились в пронзительный и ни с чем не сравнимый вой, я в брезгливой манере отбросил посланника в сторону всей их кодлы. Причем ни один из них даже не шелохнулся и с равнодушием взирал за всеми моими действиями. «Заберите этот кусок облезлого мяса и помогите ему восстановиться». «Лето, помоги ему и помоги молча», — скривилась дочь Харса, глядя на еле живого и хрипящего Тенара, а после обратила свой задумчивый взор на меня. «Почему не убил? Ты действительно забыл Орианорский?» «Сказал ведь, он нужен живым. Я не люблю повторять дважды, но, похоже, придется это сделать. Призывайте весь свой астральный сброд сюда. Мне нужно с ними поговорить». «Ты издеваешься над нами, Зиантар?» — прошипел сочащийся ненавистью в голосе Киданиан, переглянувшись с остальными. «Или, может быть, шутишь? Разве я когда-нибудь отличался особым чувством юмора? Ты же в курсе, что мы ослабнем после призыва. Решил нас добить на глазах у хранителей?» — процедил сквозь зубы Ханса. «Вижу, что за прошедшие годы твое безумие увеличилось многократно». «О, что ж, иного я и не ожидал». «Клянусь бездной, что не наврежу ни одному из вас во время беседы и даже после нее», — спокойно произнес я, прикладывая руку к сердцу и применяя старинную мировинскую клятву. «Само собой, если вы сами не захотите рвануть самоубийственную атаку». После произнесенных слов на горном плато образовалась гнетущая тишина. Даже хрипы Тенара утихли. Обворожительная и вечно злорадная улыбка Леты тотчас сошла на нет, обнажив на лице шок и неверие. В принципе, как и у всех посланников разум. Даже дочь Харса казалась ошеломленной. «Ты же понимаешь, что мы прибыли за твоей головой, и мы понимаем, что уже опоздали», — хмуро сообщила Ханса. «Так к чему все это, Зиантар? Лучше убей нас, чтобы поскорее явились другие. Теперь мы знаем, где ты находишься. Отныне ты не спрячешься». «Ты все равно не поймешь, так что зови свою крикливую стерву», — приказал резко я, отчего лицо Фурии после оскорбления Харса вновь скривилось. «Зовите все! Я уже дал клятву, так что не тяните время, если хотите жить. Уратапа так и быть можете не звать», — оценил я плачевное состояние Тенара. «Обойдемся и без него. Хватит и пятерых». «Только посмей что-нибудь выкинуть, Рианорец, и мы сделаем все, что сможем, чтобы причинить тебе страдания», — пригрозила мне Ханса, а после переглянулась с остальными. «К делу!» На пяток мгновений замешкался лишь неизвестный мне хрен, который, по-видимому, являлся сыном Аараза и Салайн с Летой. Но сомнения после приказа Фурии у них живо отпали, и на несколько долгих минут горное плато превратилось в самый настоящий круг призывателей и квитэссенцию разномастных сил. Каждый из посланников отстранился от своего товарища на пару метров и принялся за призыв, изливая перед собой просто запредельную прорву магической энергии, которая преобразовывалась в нужного цвета дымку. На долю вдоха мне даже померещилось, что блокирующие куполы и изолирующие барьеры дрогнули от столь огромного скопления силы. Но это оказалось всего-навсего краткое наваждение. А в следующий миг мне уже пришлось стремительно выныривать из своих мыслей, потому как в этот самый момент из астрального проема пожаловал первый странник. «Приветствую вас, господин», — раболепным голосом отозвалась Лета. «Приветствуем одного из хранителей Мировина», — церемониальным хором проговорили остальные. «Фарав, значит, никчемный похотливый кусок астрального дерьма, сношается и насилует все, что попадает в его поле зрения. а уж со своей паствой спит и подавно. Никогда не забуду криков дочерей Реанора и их истерзанные тела в одном из его храмов. «Лето, ты забыла свое место?» Грозно пробасил странник, нависнув над своей коленопреклонной потаскухой и стоя ко мне спиной. «А вы чего?» «Здравствуй, Фараф!» — холодно усмехнулся я, грубо того перебив. «Давно не виделись, кусок астрального дерьма». «Знакомое оскорбление». На мой голос странник обернулся резко, словно его кто-то полоснул серпом по яйцам. И, встретившись со мной взглядом, тот расплылся в самодовольном и животном оскале. «Всеми ненавистный реанорец и носитель высшей речи». Не остался он в долгу, а после презрительно оглядел меня с ног до головы. «Точнее то, что от него осталось. Почему он еще жив, Лето?» Правда, ответить посланница не успела, потому как в этот самый момент из астрального тумана пожаловали один за другим прочие странники. Фараф, Аарас, Гумон, Талейда. И последней на этот праздник жизни заявилась Хаарса. За пару кратких мгновений я оказался под прицелом сразу 11 ненавистных мне глаз. Каждый из странников был ростом по 2,5-3 метра, даже женщины. И все они, подобно скульптурам, возвышались над всем плато. Видимо, таким образом и размером пытались компенсировать свои недостатки и комплексы. Облики у них были сплошь человеческие, точнее, почти человеческие. Вот только мне уже доводилось видеть их истинный образ. «Так, так, так. Гордый Зиантар Ариро Рианон и последний Реанорец собственной персоной. Неожиданно». Широкой улыбкой на губах заговорила Харса, сканируя меня своими темно-сиреневыми глазами и начиная медленно обходить по кругу. «Вижу, второй оборот уронного тела уже с тобой. Впечатляет. Опоздали, значит. Что ж, Хаона меня разочаровала. О том бесполезном увольне говорить не стоит. Хотя я считала ее более способной. Но так или иначе, я заинтригована. Думаю, мы все заинтригованы». Заливисто рассмеялась страница, переглядываясь со своей компашкой. «Ведь наши посланники все еще дышат. Что удивительно. А ты стоишь сейчас живой и здоровый. Я и вправду изумлена. Но, как понимаю, заставил ты их нас призвать. Не для задушевных бесед, не правда ли? Так что тебе нужно? Решил сдаться?» Насмешливо вопросила женщина под тихий смех своих дружков. «Или пришел нас о чем-то попросить?» «Астральная арена», — спокойно проговорил я, встретившись с ней глазами, а улыбка медленно исчезла с лица страницы. «Я готов на нее ступить и сразиться с каждым. Ставка — моя жизнь, мои знания. Все, что от меня останется, будет принадлежать вам, как вы того и хотели». И произнесенные слова возымели необходимый эффект. В глазах у посланников засквозило неверие и растерянность, а лица хранителей стали непроницаемы. Действительно неожиданно», — хмуро обронила Хаарса, напрочь отбрасывая все веселье. «Что желаешь взамен?» — серьезно поинтересовалась она. «Мира. Худой мир, лучше хорошей войны. Возвращаюсь с арены обратно, и вы все отцепитесь от моего реанорского зада раз и навсегда. Ты же ведь знаешь, я могу ощущать любые колебания пространства. Вторгнитесь сюда еще раз, либо ваши посланники сделают хоть один шаг по этой земле, и я их тотчас прикончу. Само собой, могу дождаться и ваших армий. Мне несложно, повторим все по кругу». «Астральная арена находится в Мировине, и мы не можем переместить ее сюда», — заметил резко Фараф. «Хочешь вновь устроить кровавый погром? Отомстить?» «Мать моя, Алина Федоровна!» В следующий миг странника нагло перебили, а в пространстве раздался веселый голос того, кого я уже не рассчитывал услышать, и секунду спустя рядом со мной из темно-бирюзовой мглы сформировался силуэт мироходца. «Это занятно. Это весьма занятно. Сразу 5 странников астрала. Прошу прощения за вторжение, господа и дамы. Не удержался. Люблю совать нос в чужие дела». Завидев прибывшего, мрачное лицо астральной стервы исказилось в гримасе непонимания. А на смену непониманию пришли крупицы страха и осознания. Она словно узнала этого разумного. Фарах и Гумонт же неуловимо отступили прочь на один шаг. «Что ж, теперь все стало на свои места. 2 последних представителя своих рас все-таки удачно спелись». С усмешкой произнесла страница, встретившись взглядом с Картаром. «Один лишь вопрос. Что в таком захолустье, как это, забыл легендарный убийца богов и хранитель сразу 2 мирозданий?» «Трепещи, Ракуима! Вот же кухаркин сын обманул все-таки! Задница чуял, что он не хрен с горы! Убийца богов и хранитель 2 мирозданий, сучья кровь! Где великая мать его вообще откопала?» «Гуляю, знаешь ли, люблю гулять по разным мирам», — расплылся в довольной улыбке Пал. «Бездна постаралась, да?» «Кто знает, может, и она». «Так ты ручаешься за слова Рианорца?» Перешла к сути вопроса страница, переглянувшись с остальными. «Отчего нет? Мы, считай, родственные души. Однако, если кто-то из вас решит нарушить этот договор...» Расслабленным голосом чуть тише произнес Картар. «То быть в войне. Мироздание Арсила и мироздание просвещения сотрет мировин с лица Вселенной». «Ты готов объявить Вселенскую войну из-за одного выродка?» Вклинился в разговор Алейда. «Вовсе нет, красотка», — отмахнулся лениво Картар. «Войну вам объявит мой зять и сестра. Они куда кровожаднее меня». «В таком случае мы согласны. Договор. Через 10 месяцев в мировине». Чеканя каждое слово, провозгласила Харса, дождавшись утвердительных кивков от остальных странников. «Долина Хорс. Там все и решится. Не задерживайся, Рианорец». «Не переживай, буду вовремя. Лучше готовьте свой самый лучший сброд. Астральную тропу сформировать для ваших посланников?» Елейным голосом поинтересовался Картар. «Сэкономлю им время для возвращения». «Ты весьма любезен, Палад Драгун», — со слабой улыбкой отозвалась Харса. «Это будет весьма кстати». Мироходцу хватило одного щелчка пальцами, чтобы создать звездный проем. Посланники исчезали один за другим внутри прохода, а следом за ними растворялись и сами странники. Пару минут спустя на горном плато остался лишь я и Картар, и, присев на один из валунов, мне пришлось вновь прокрутить весь разговор в голове. Не верю, что все получилось. «Ты поступил весьма мудро, мой рианорский друг». «Нет, это не мудро. Я просто устал и размяк», — честно признался я. «Моя прошлая семья ушла в необъятную тьму, и, надеюсь, там им хорошо. Но сейчас рядом со мной те, кого я обязан оберегать и защищать. И это самый кратчайший путь. Но крови на астральной арене все равно прольется достаточно. Это будет в последний раз. В последний». «Как понимаю, твоим проводником в мировин буду я», — между делом ухмыльнулся Пал, присаживаясь рядом. «И времени до отправления у тебя достаточно. Куда теперь направишься?» «Домой», — шепотом произнес я, прикрывая веки и протяжно выдыхая. «Хочу, наконец-то, пойти домой».